Глава 15. Письмо. Двигать маленький диск оказалось не так-то просто. Кейт зажала конец скрепки большим и указательным пальцами и потянула изо всех сил, чтобы не соскользнуть с тонкой проволоки. Камень скрипел и хрустел, но в конце концов роза компаса прошла половину круга, и буква «Н» оказалась наверху. Снова послышался тихий щелчок, как будто что-то вошло в новый паз. Кейт затаила дыхание, но ничего не произошло. «И что теперь?» — спросил Билли. «Понятия не имею», — призналась Кейт. Она не знала, что именно ожидала увидеть. Открывающийся секретный отсек, переключатель, вскрывающий потайной ход, но фигура выглядела так же, как и раньше. Но вот ее взгляд упал на рот существа. «Подождите!» — радостно воскликнула она. «Там внутри появилось отверстие!» «Ты пропасть?» — спросил Билли. «Она и раньше была открыта». «Не сама пасть, а внутри. Когда я засовывала руку раньше, там был сплошной камень, а теперь появилось углубление у основания шеи». «Пасть демона!» — прошептал Гас. Кейт закатила рукава. «Остался последний шаг. Освобождение ветров». «Ты же не собираешься туда лезть?» — вскрикнул Билли в ужасе. «А почему нет?» «Ну, например, потому что мы не знаем, что это за ветры. Может, их не просто так туда заточили?» «Ты что, боишься?» — с усмешкой спросила Кейт. «В этом доме никогда не знаешь, чего ожидать», — пробормотал Билли. «Да брось! Что может случиться?» Кейт осторожно просунула руку мимо острых зубов и углубилась дальше, к шее. Там, где раньше был сплошной камень, пальцы теперь нащупали шершавый край, похожий на утопленную пластину. За ней скрывалась полость, уходящая вглубь тела демона. Осторожно продвигаясь, Кейт засунула руку до самого локтя, пока ее пальцы внезапно не наткнулись на что-то мягкое. «Там что-то есть», — прошептала она взволнованно. «И что?» — пискнул Билли, снова начав икать от напряжения. «Не знаю. Похоже на мешочек. Сможешь достать?» — спросил Гас. «Думаю, да». Осторожно ухватившись за предмет, Кейт вытащила руку из статуи. На свет появился небольшой мешочек из черного бархата. «Во имя всех пикси!» — прошептал Билли с благоговением. «Мне кажется, мы только что нашли настоящий клад!» «Сначала посмотрим, что там внутри», — ответила Кейт, но сердце ее уже бешено колотилось от волнения. «Ну, давай же, открывай!» — поторопил Билли. «Думаю, это должен сделать Гас. В конце концов, это его прадед привел нас сюда». Кейт протянула мешочек мальчику. С торжественным выражением лица Гас взял его, развязал кожаный шнурок, которым тот был затянут, и заглянул внутрь. Кейт, затаив дыхание, смотрела, как Гас достает серебряный медальон. Он был размером с ладонь и состоял из четырех тонких, искусно переплетенных дуг, напоминавших волны или завитки ветра. Они симметрично сходились вокруг круглого отверстия в центре, а внутри каждого завитка также были маленькие отверстия. Украшение выглядело дорогим, но при этом создавалось впечатление, что чего-то не хватает. Кроме того, у медальона не было цепочки. Билли скептически оглядел находку. А что это вообще такое?» Гас покрутил медальон, рассматривая его со всех сторон, и пожал плечами. «Честно, не представляю. Не хочу показаться грубым, но я ожидал чего-то более впечатляющего», — пробормотал Билли. «В мешочке больше ничего нет?» — спросила Кейт. Гас перевернул его и потряс. «Нет, он пустой». «Дайте-ка я еще раз посмотрю в статуе. Может, я что-то пропустила?» Кейт снова подошла к демону, сунула руку в его широко раскрытую пасть и начала осторожно ощупывать пространство внутри. Вдруг ее пальцы наткнулись на еще один предмет. «Тут и правда еще что-то есть!» — воскликнула она. Она вытащила тонкий сверток. Это оказался сложенный лист бумаги, перевязанный бечевкой. К нему был прикреплен небольшой ключ из латуни. Она передала сверток Гасу, чтобы продолжить искать другие предметы в статуе, но больше ничего не нашла. «Это все», — сказала она. «Письмо», — разочарованно пробормотал Билли. «Ничего не понимаю. Я думал, мы должны освободить ветры, что бы это ни значило». «Давайте сначала посмотрим, что в нем написано. Может, тогда все прояснится». Гас развязал узел и размотал бечевку. Ключ соскользнул с нее и с металлическим звоном упал на пол. Кейт подняла его и с любопытством осмотрела. Небольшой, но довольно тяжелый, с изящно украшенной рукояткой и зубчатой бородкой. «Выглядит довольно старым», — заметил Билли. «Интересно, отчего он?» «Надеюсь, сейчас выясним», — ответил Гас и принялся разворачивать листок. Он был плотнее обычной бумаги, с легким желтоватым оттенком и такой хрупкий, что едва не распадался по сгибам. Когда Гас раскрыл последнюю складку, они увидели, что это были два листа, исписанные корявым почерком с разбросанными повсюду кляксами чернил. «Это действительно письмо», — сказал Гас и начал бегло просматривать текст. «Прочитай вслух, а?» — попросил Билли. «Нам тоже интересно, что там написано». Гас поднял сияющие от волнения глаза. «Слушайте», — сказал он. «Даркмур Холл, лето 1910 года. Я не был уверен, сможете ли вы разгадать загадку, но, похоже, я вас недооценил. Однако, если вы думали, что уже добрались до цели, то глубоко заблуждаетесь. Я представляю себе ваши лица, когда вместо полного амулета вы вытаскиваете из статуи жалкий каркас. Вы недоумеваете, читая эти строки, ошеломлены, бледны от злости? Надеюсь, что да. Потому что без ветров амулет практически бесполезен. Вы жадные идиоты. Неужели вы думали, что я так легко отдам его вам? Я дал клятву. Полный амулет достанется только тому, кто достоин его. Достойны ли вы? Тогда докажите это. Вернитесь на место своих злодеяний. Покайтесь в том, что случилось той ночью, 8 лет назад. Тогда вы найдете ветры. Но будьте осторожны. Это опасно. Возможно, даже смертельно опасно. Но это будет только справедливо. Не так ли? Quid pro quo. Гас». «Гас?» — воскликнули Кейт и Билли в полном недоумении. «Это правда? Там так написано?» Кейт заглянула через плечо Гаса и посмотрела на имя, которым было подписано письмо. «Действительно, черным по белому». Гас не обратил на них внимания и перевернул страницу. Его щеки пылали от волнения. «Здесь есть продолжение. Еще одна загадка». Он прочитал вслух. «Ветры сокрыты в вечной тьме. Черный король стойко хранит путь к мечте. Исток — дорога. Замок в скале. Молния бьет, где играет нотос во мгле». Гас замолчал, и в библиотеке стало так тихо, что Кейт услышала, как кровь стучит у нее в ушах. «Ого!» — воскликнула она. «Поиски сокровищ продолжаются!» «Хм!» — пробормотал Билли. «Но я ничего не понимаю!» «Подожди! То же самое мы думали, когда услышали первую загадку!» Где-то в глубине дома раздался глухой хлопок. Гас испуганно поднял голову. Лицо его моментально побледнело. «Что это было?» — спросила Кейт. «Входная дверь», — выдохнул Гас. «Сколько сейчас времени?» Кейт взглянула на экран телефона. «Уже 5! Ничего себе!» 5 часов!» Гас посмотрел на нее с ужасом. «Черт! Тетя!» «Ой-ой», — пробормотал Билли. «И что теперь?» Гас поспешно сложил найденные листы. «Если Барнаби нас здесь застанет, нам конец. Надо срочно вернуться в мою комнату. Быстро!» Они вылетели из библиотеки, пробежали через гостиную в коридор и помчались вниз по лестнице к створчатой двери, ведущей в главный холл. Там они замерли и прислушались. За дверью было тихо. Гас осторожно нажал на ручку и приоткрыл дверь. До них донеслись приглушенные звуки, шаги, звон посуды, хлопанье дверей шкафа. Но никого видно не было. «А что с осколками в антикварной комнате?» — шепотом спросил Билли. «Соберу потом», — прошептал в ответ Гас. «Может, ночью. Барнаби редко заходит в восточное крыло». Он подал знак Кейт и Билли следовать за ним. «Пошли». Они пробежали короткий коридор и выглянули за угол. В главном холле было темно и пусто. Лишь под дверью, ведущей в комнаты слуг, виднелась узкая полоска света. «Давайте», — шепнул Гас. Как можно тише они влезли по лестнице и скользнули в комнату Гаса. Когда дверь за ними захлопнулась, все трое облегченно выдохнули. «А что с ключом?» — спросила Кейт. «Барнаби не заметит, что его нет». «Это всего лишь запасной ключ», — ответил Гас. «Я верну его, как только представится случай». «Наверное, нам пора», — предложил Билли. «Уже поздно, и мне здорово влетит, если я не приду к ужину». «Жаль», — сказала Кейт. «Мне бы так хотелось еще немного подумать над этой загадкой». «Вы...» — начал Гас нерешительно, словно боялся продолжить. «Вы можете прийти завтра. Мы попробуем ее разгадать. Ну, если хотите, конечно», — поспешно добавил он. «Конечно! Почему бы и нет?» — тут же ответил Билли. Кейт удивленно приподняла брови, учитывая, что еще несколько часов назад он и шагу не хотел ступить в особняк. Это прозвучало довольно смело. Она улыбнулась. «Договорились. Обменяемся номерами телефонов. Так проще будет договориться». Гас покачал головой. «У меня нет телефона. Тетя не разрешает». Билли только вздохнул. «Я напишу тебе свой номер», — сказал он, оглядевшись в поисках бумаги и ручки. «Хотя толку мало. Мой телефон такой древний, что аккумулятор держится минут 10, поэтому он почти всегда лежит дома на зарядке». «Ну ладно», — пожала плечами Кейт, убирая записку в карман. «Значит, договоримся без этого. Официальная встреча кладоискателей завтра в Даркмур-холле». «Отлично», — сказал Гас, а потом слегка смущенно добавил. «Вас не затруднит выйти через окно?» Кейт и Билли усмехнулись. «Легко», — ответили они в один голос. Поднялся легкий ветерок, туман рассеялся и уступил место унылым серым облакам, сквозь которые то и дело пробивались бледные лучи солнца. Кейт и Билли вышли из Даркмур-холла через необычный запасной выход и, никого не встретив, обошли вокруг здания. Садовника они тоже не увидели. Когда они шли по тропинке к дороге, Билли снова начал нервно разминать пальцы. «Что случилось?» — спросила Кейт. «Надеюсь, Дэн, Карл и Пит уже ушли», — ответил он с тревогой. Кейт хихикнула. «Что тут смешного?» — проворчал Билли. «Просто представляю, как они часами топчутся перед воротами, боясь зайти внутрь». «И что?» «Тогда я просто возьму камень и брошу в следующего, кто нам попадется». «Это не смешно». «Верно», — пожала плечами Кейт. «Тогда остается только один вариант — бежать быстрее, чем они». Но ребятам повезло. У ворот никого не было. Они свернули на дорогу к деревне и через 10 минут добрались до первых домов Даркмура-он-Си. На перекрестке с Ферри Роуд они попрощались. «Ну, до завтра», — сказал Билли, коротко махнув рукой и свернул на свою улицу. Кто-то оставил на обочине мяч, и Кейт увидела, как мальчик разгоняется и бьет по нему ногой. Мяч взлетел, описал дугу и попал в цветочный горшок, уронив его и рассыпав землю и листья по тротуару. Билли виновато подбежал к горшку и поставил его на место. Потом он быстро исчез за углом. Кейт усмехнулась. Билли был суеверным, беспокойным и к тому же неуклюжим, но он ей нравился. А от одной мысли о завтрашней таинственной встрече с Билли и Гасом у нее в животе трепетали веселые бабочки. Может быть, в Даркмуре Он-Си не так ужасно, как ей казалось совсем недавно.